С этой целью они следовали в тот час по саразекам, то появляясь цепочкой на гребне всхолмлений, то скрываясь в широких лагах, то снова отчетливо вырисовываясь на удалении равнин. Впереди буранный едигей на верблюде, за ним колесный трактор с прицепом, за прицепом, как некий жук, угластый и рукастый экскаватор «Беларусь» со скрепом бульдозерна впереди и отвернувшимся рабочим ковшом позади. Оглядываясь последний раз на скрывшийся позади разъезд, едигей к своему великому изумлению только сейчас заметил рыжего пса Жолбарса, деловито трусившего сбоку. Это когда же он успел увязаться? Вот тяна! При выезде из Буранлы Буранного его вроде бы не было. Знал бы, что он выкинет такую штуку, посадил бы на привязь. Экий хитрец! Как приметит, что едигей на коронаре отправляется куда-то, уж он выберет момент, примкнет к попутчике. Вот и в этот раз возник, как из-под земли. «Бог с ним», — решил едигей. Гнать его назад было уже поздно, да и не стоило терять время из-за собаки. Пусть себе бежит. И словно бы отгадав мысли хозяина, Жолбарс обогнал трактор и пристроился чуть спереди и сбоку коронара. Едигей пригрозил ему кнутовищем, но тот и ухом не повел. Поздно, мол, грозиться. Да и чем он был плох, чтобы не допускать его к такому делу? Грудастый, с лохматой могучей шеей, с обрубленными ушами и умными, спокойными глазами. Рыжий пес Жолбарс по-своему был красив и примечателен. Между тем, разные мысли навещали едигея по пути на Анабейид. Поглядывая, как солнце поднималось над горизонтом, отмеряя времени течения, вспоминал он все о том же, о житье-бытие былом. Вспоминал те дни, когда они с Казангапом были молоды и в силе, и являлись, если на то пошло, главными постоянными рабочими на разъезде. Другие-то не очень задерживались на Буранлы-Буранном. Как приходили, так и уходили. Им с Казангапом времени не хватало передохнуть, потому что, хочешь не хочешь, приходилось ни с чем не считаясь делать на разъезде всю работу, в какой только возникала необходимость. Теперь вслух вспоминать об этом неловко. Молодые смеются. Старые дураки. Жизнь свою гробили. А ради чего? Да, действительно, ради чего? Значит, было ради чего. Однажды на заносах двое суток, не покладая рук, бились, расчищая пути от снега. На ночь паровоз подвели с фарами, чтобы освещать местность, а снег все идет и ветер крутит. С одной стороны счищаешь, а с другой уже сугроб намело. И холодно. Не то слово. Лицо, руки повспухали. Залезешь в паровоз на 5 минут погреться, и опять за это гиблое саразекское дело. И самый паровоз-то уже замело по колесо сверхом. Трое из новоприбывших рабочих к ночи в тот день ушли. Обматерили саразекскую жизнь, на чем свет стоит. Мы, говорят, не арестанты. В тюрьмах и то дают время выспаться. И с тем подались. А на утро, когда пошли поезда, свистнули на прощание. «Эй, дураломы! Хрен вам в зубы!» Но не потому, что эти заезжие молодцы облаяли их, а так случилось, подрались они на том заносе с Казангапом. Да, было такое. Ночью стало невмоготу работать. Снег порошил, ветер со всех сторон, как злая собака, цепляется. Деться некуда от ветра. Паровоз пары пускает, а от этого только туман. И фары едва-едва тьму просвечивали. Когда те трое ушли, они с Казангапом оставались вывозить снег верблюжьи волокушей. Пара верблюдов была запряжена. Не идут твари, им тоже холодно и тошно в этой круговерти. Снег на обочинах по грудь. Казангап тягал верблюдов за губы, чтобы они шли за ним, а едигей на волокуши погонял сзади бичом. Так бились они до полуночи. А верблюды потом упали в снег. Хоть убей, в конец выбились из сил. Что делать? Бросать придется дело, пока погода не утихнет. Стояли они возле паровоза, заслоняясь от ветра.